благородная высокочтимая коллегия целомудренных, непорочных весталок в коротких льняных туниках, поверх которых была надета стола, и в белых покрывалах с пурпуровой каймой, спускавшихся с головы вдоль плеч, а над лбом белая повязка, придерживающая собранные на затылке волосы. За весталками следовало 7 жрецов-эпулонов, приготовлявших жертвенные пиршества для 12 богов согласия. В честь этих богов, как во время всенародных праздниц, так и в дни общественных бедствий, устраивались роскошные пиры. Изысканные кушанья пожирались потом, как об этом легко догадаться, самими жрецами, так как своими мраморными челюстями статуи 12 богов согласия вряд ли могли жевать пищу. Затем следовали децемвиры, севиллинных книг и 30 курионов, служителей культа, избранных по одному от каждой из 30 курий. Кортеж жрецов замыкали 12 понтификов, блиставших пышностью своих латиклавий во главе с верховным жрецом. Позади жрецов шел сенат, всадники, матроны, самые знатные патрицианки и горожанки, бесчисленная толпа граждан, а за ними следовали слуги и рабы покойного. Они вели боевого коня, а также других его любимых коней и собак, которых полагалось принести в жертву во время сожжения останков. В конце кортежа шли легионы, сражавшиеся под началом Суллы, войско весьма внушительное, соблюдавшее строгий порядок и дисциплину. Это было приятное и вместе с тем устрашающее зрелище для бесконечного количества плебеев, заполнявших все улицы, по которым двигалась похоронная процессия. Большинство из них были исполнены злобы и ненависти. Миновав Капенские ворота, шествие проследовало по длинной и широкой улице того же названия, свернуло на улицу, ведущую к храму Юпитера Статора, и по священной улице, пройдя арку, воздвигнутую в честь Фабия, победителя Алла Брогов, вступило на форум, где в Курии, как раз напротив растральной трибуны, был установлен саркофаг Суллы. Сенат первым разразился горестными воплями, затем всадники, потом войско и последним народ. Так как Фавст не достиг еще зрелого возраста, не был облачен в тогу мужа и, согласно обычаю, не мог поэтому произнести похвальное надгробное слово, то первым говорил Публий, Сервилий, Ватий и Саврийский. Потом консул Катул, а последним Помпей Великий. Все они вспоминали доблесть и высокие деяния усопшего и говорили о нем только самое похвальное под аккомпанемент плача и стенаний всех тех, кто по какой-либо причине при жизни Суллы был сторонником его самого и партии олигархов и опасался теперь, что после смерти диктатора эта партия вскоре придет в упадок. Затем в прежнем порядке кортеж двинулся дальше к Марсовому полю. Пройдя через Мамертинский переулок, вышел на Ратуменскую улицу, а затем по широкой и нескончаемой улице Лата, вдоль которой были специально воздвигнуты арки, увитые гирляндами из ветвей мирта и кипарисов, дошел до середины Марсового поля, где и должно было произойти сожжение останков Суллы. Все было уже приготовлено для погребальной церемонии. Носилки опустили рядом с костром. Подошла Валерия, закрыла покойнику глаза и, согласно обычаю, вложила ему в рот медную монету, которой он должен был уплатить Харонту за перевоз через волны Ахеронта. Затем вдова поцеловала умершего в губы и по обычаю произнесла «Прощай». В порядке, предначертанном природой, и мы все последуем за тобой. Музыканты заиграли печальные мелодии, и под их звуки виктимарии принесли в жертву множество животных, кровь которых, смешанную с молоком, медом и вином, разбрызгали по земле вокруг костра. После всего этого провожавшие начали лить в костер благовонные масла, бросать различные ароматические вещества, неисчислимое количество венков из цветов и лавров, так что они покрыли весь костер и легли широким слоем вокруг него. И тогда начался бой гладиаторов из школы Суллы. Не участвовал в нем лишь один Арторикс. По просьбе Спартака Валерия приказала ему остаться в Кумах —